А вся Кудеяровская. Начнешь нацеживать? Нет. Лишние вопросы ни к чему. Вот и пришел с пустыми руками. И крюк в цинцах оставил. Взял табурет, подсел к лежанке, на лицо сочувственно пустил, брови вверх, рот вниз, без улыбки. «Как живете?» — Варвара слабым голосом. «Я слышала, вы женаты. Поздравляю, замечательное событие». «Мезальянс», — похвастался Бенедикт. «Как это должно быть прекрасно. Я всегда мечтала. Скажите мне, скажите что-нибудь волнующее». «А вот год объявили, что високосный». Варвара Лукинишна заплакала.